«Отлично, так и сделаем», — согласился Байжун. «Нам повезло, что с нами маг Серебряной Луны», — посмеялся Таньсюн. Сюэинь безмолвно начал соединять свое копье перед битвой. Смотря на него, Байжун достал свой тяжелый двуручный меч. Все были готовы. Цзиню начала применять магию, с посохом в руках, заставляя ветер подниматься вокруг них. Вперед! Пятеро экспертов прыгнули одновременно. С их силой, падение с 300-метровой высоты было ничем особенным. Магия была нужна, для скрытного проникновения. Сюэинь взглянул на землю, ветер нес их к внутренней части замка. Вся внутренняя часть была похожа на восьмиугольное существо, лежащее на земле. Ветер стал сильнее, закрывая обзор стражам. С помощью ветра, все пятеро тихо приземлились на крыше замка. «Войдем внутрь замка». Байжун, вооруженный двуручным мечом, был готов к битве. Неожиданно, свет осветил крышу. Им негде было укрыться. «Убийцы!» — раздался голос из замка. «Они на крыше. Убить их, убийцы, убить их». На стенах замка уже собрались лучники, и 200 луков, сокрушающих звезды, направились на них. Еще там был маг Метеора и четверо рыцарей Метеора. Охрана замка была очень сильна. «Нас обнаружили», — объявил Таньсюн. «И что? Да пофиг, просто убьем их всех». Си Байжун был уверен в себе. «Наша цель – клан Лу. Вы не имеете к этому отношения, но если вы пойдете против нас, вы умрете», — объявила Цзиню. Ее голос был чист и красив, но за прекрасной оболочкой скрывалась жажда убийства. Почти мгновенно замок клана Лу стал замерзать. Солдаты начали стучать зубами от холода. «Холодно. Многие из них упали замертво. Выйдите из области моей области льда, и вы выживете. Остальные же умрут болезненной смертью». Цзиню проявила милосердие к эти содатам. Все же между ними не было вражды. Сюэинь смотрел на лег вокруг. Он был удивлен такому контролю льда. Хоть он и знал, что она эксперт магии льда, она превзошла его ожидания. «Быстрее, уходим». Некоторые еще не замерзшие солдаты пытались сбежать. Слуги тоже пытались убежать из замка. Из-за силы области льда, несколько тысяч солдат могли лишь спасаться бегством. У них не было и шанса перед Цзиню. «Давайте проложим», — сказала Цзиню, спрыгивая с крыши. Так как они не могли скрытно убить Лу Хуайжу, им придется столкнуться с ним лоб в лоб. «Ну что за идиоты, какой от них толк?» — злился на солдат Лу Хуайжу. «Теперь придется полагаться на себя и ловушки в замке. Тот, кто посмеет войти, умрет ужасной смертью», — думал Лу Хуайжу, идя по коридору. Он собирался войти в скрытую область замка. Лу Хуайжу был уверен в себе. Ловушки в замке могли убить от 3 до 5 рыцарей Серебряной Луны. Тем более в замке был эмиссар демонического бога. Он был более чем уверен в себе. Том 2, глава 16. Демонический кристалл воды. Огромный восьмиугольный внутренний замок занимал примерно 2 мили. Такая территория подразумевала множество ловушек внутри. Лу Хуайжу прячется внутри. Единственный способ убить его – это пробраться внутрь, сказал Си Байжун. Но смотря в темный проход, ведущий в замок, он колебался. «Я думаю, там множество ловушек. Нас должен провести сильный человек». Сюэинь улыбнулся, услышав это. «Си Байжун, он хочет славы, но он боится. Как этот придурок мог достичь ранга Серебряной Луны?» Таньсюн и Лян Юнжи были спокойны. Они взглянули на Цзиню, надеясь, что она примет решение. «Если мы просто войдем внутрь, все, что нас ждет, это смерть», — сказала Цзиню спокойным голосом. «Лу Хуайжу всего лишь маг ранга Метеора, но все же он хорош в зачаровании». «Пепе, зачарование больше подходит по смыслу, чем очищение. Я уверена, что внутри множество ловушек. Даже рыцарь Серебряной Луны может пострадать, если будет неосторожен. Уважаемые эксперты, дайте мне немного времени, и я использую магию для обнаружения магических массивов впереди». Цзиню начала произносить чары для заклинания. Вообще маги произносили чары только для убеждения самих себя. Сильные заклинания требовали очень многого от мага и были сложны в произношении. Их было почти невозможно выполнить без убеждения себя через произнесение чар. Более простые заклинания могли быть выполнены без подготовки. Например, ледяная область Цзиню. Прямо перед группой экспертов начало появляться большое количество льда, собираясь в огромную 20-метровую ледяную змею. Ее тело было кристально чистым, а ее голова источала жажду убийства, из-за чего все почувствовали небольшую угрозу от змей. Заклинание 5 уровня. Ледяная змея. Сюэинь незаметно кивнул. Ледяные змеи, рожденные магией, лишены слабостей, а по силе она будет уступать лишь сильным экспертам ранга легенды. Но техника Цзиню была нестандартной. Если бы у змеи было 10 голов, Даже легендам было бы нелегко справиться, но змея была не так сильна перед теми легендами, кто достиг единения с миром. Цзинь Усе продолжала произносить чары. Немного погодя, появилась еще одна ледяная змея. «Моя магическая сила ограничена. Мне нужно немного отдохнуть», — сказала Цзинь Усе с двумя ледяными змеями, расчищающими нам путь. «Мы должны быть в безопасности. Ха-ха. Как я и говорил, нам повезло, что с нами маг Серебряной Луны». Тань Сюн был рад, у ледяной змеи нет слабостей, и она легко проведет нас вперед, и нам не придется рисковать нашими жизнями. Цзиню очень сильна. Начал льстить Си Байжун. «Отлично, выдвигаемся. Цзиню, прошу, будь рядом с нами, мы защитим тебя. Я и старик Лян будем в авангарде, а Сюэ Инь с Тань Сюнем будут прикрывать тыл». Буквально минуту назад он боялся быть впереди, но две ледяные змеи придали ему уверенности. Две гигантские ледяные змеи начали прокладывать путь через замок. Проходя через каждую секцию, они ударяли своими хвостами по стенам. Вибрации чувствовались по всему коридору. Они ударяли с такой силой, что стены начали рушиться. Все магические массивы по пути были сразу разрушены. Необнаруженные же ловушки всего лишь повреждали змей. Хоть они и понесли урон, энергия льда в их телах сразу же его нивелировала. Но было заметно, что змеи понемногу уменьшались в размерах. После каждого удара по ним, ледяные змеи теряли энергию. Они могли просто ворваться во врагов, не страшась за свои тела. Это действительно пугает. Если дать магу время на заклинание, они будут в 1000 раз опаснее рыцарей, подумал Сюэ Инь. Маги могли считаться учеными, ведь они изучали законы природы. Если им дать достаточно времени на исследования, они будут невероятно сильны. Чем дольше живет маг, тем сильнее он становится. Рыцари же были намного свирепее магов. У них была взрывная сила. Если они хотели убить, они срывались к цели на невероятной скорости. С силой приходит скорость, со скоростью приходит сила. Например, Сюэ Инь может легко преодолеть 100 метров меньше, чем за секунду. С такой скоростью маг бы даже не успел среагировать на приближающегося врага. У магов и рыцарей были свои преимущества и недостатки. Сила змей была сравнима с экспертами ранга легенды, хоть они и проиграли бы им в сражении, но этого хватало для разрушения стен. Магические массивы даже не успевали активироваться. Хоть коридор уже почти обрушился, замок все еще не начал разрушаться. Он был очень прочным, и основные стены замка были еще впереди. Ха, с Цзинью это намного проще. Магические массивы, ловушки, не могут причинить нам никакого вреда, смеялся Си Байжун. «Не будь таким легкомысленным», — ответила Цзиню. «Она была начеку для того, чтобы справиться с мастером зачарования. Мы должны обнаружить все ловушки. Хоть мои змеи разрушают 90% из них, это не повод ослаблять внимание. Как ты и сказала, они разрушают 90% ловушек, так о чем же нам волноваться? Я не думаю, что Лу Хуайжу бы превзошел тебя». Цзиню обучалась в Академии Вечного Ветра, место полное экспертов. Соревнуясь с ними долгое время, как Цзиню может проиграть какому-то Лу Хуайжу? Гордо сказал Си Байжун. Хоть он и выглядел уверенным, на деле же все было наоборот. Его защитник, Лян Юн, не терял бдительности, постоянно высматривая опасность. Лу Хуайжу сидел на троне, хмурясь от складывающихся обстоятельств. За ним стояли трое рыцарей Метеора, ожидающих его приказов. Проклятие! Ну почему с ними маг Серебряной Луны? Лу Хуайжу был в гневе. Да он видел лишь лед за замком, и так как никто не умер от него, он думал, что это обычные убийцы, не представляющие для него угрозы. Даже не оценивая их силу, он сбежал во внутренние комнаты, и сейчас он жалел об этом. Он даже не знал, кто эти убийцы, и сколько их. «Лидер, что нам делать?» Трое защитников смотрели на него. «Что мы можем сделать?» «Разрушительная сила этих змей уничтожила почти все мои магические массивы. Оставшиеся же почти не представляли угрозы», — потряс головой Лу Хуайжу. «Остался лишь один выход. Все внутренние комнаты были заполнены убийственными магическими массивами. Но эти змеи, из-за них придется использовать самую сильную ловушку из его арсенала. В 7-м коридоре находится массив абсолютного убийства. Это один из сильнейших массивов. Но с этими змеями впереди, он убьет максимум 2-3 эксперта Серебряной Луны. Поэтому мне нужна ваша помощь. После того, как убийцы войдут в магический массив, вы должны быть там и добить их. Как прикажете». Стражи достали подвеску и открыли ее. Внутри был кристалл цвета крови. Поколебавшись немного, они съели их, и сразу же их тела изменились. Их кожа покраснела, а долги в их телах начало меняться. Это было сокровище для спасения жизни, демонический кристалл воды. Для ранга легенды он не был так полезен, но для всех людей ниже, он был ужасающе силен. После поедания кристалла рыцарь Метеора временно будет равен по силе рыцарю Серебряной Луны. Но после этого пользователь не сможет даже встать с кровати в течение 2-3 дней. Но такая вещица, способная усиливать людей, была очень ценна. У культа демона бога было всего по одному такому кристаллу на человека. Не бойтесь. После этого мы сменим наше местоположение. И я попрошу командование выделить еще кристаллов для вас, сказал Лу Хуайжу вперед к седьмому коридору. Да. Три краснокожих рыцаря ринулись вперед. После их ухода, человекоподобный монстр вышел из-за угла. Его шаги вызывали вибрации всей комнаты. Лу Хуайжу сразу встал. «Что случилось?» – спросил монстр. «Мой лорд, я боюсь, это место было обнаружено». «Обнаружено?» «Монстр прошел к трону и сел на него. Меня уже обнаружили?» «Не думаю, если бы моего лорда обнаружили, они послали бы не всего лишь 5 людей ранга Серебряной Луны, а сильных легенд и, возможно, даже трансцендентных. Всего лишь ранг Серебряной Луны, ПФФ, передо мной это всего лишь муравьи. Как жаль, что придется покидать этот замок». Том 2, глава 17, массив абсолютного убийства. Перед поваром в седьмой коридор стояло 3 стража с оружием наготове. «Они здесь», — тихо сказал один из стражей. Звуки взрывов слышались снаружи. Самый низкий страж подошел к специальной дырке в стене, чтобы следить за ситуацией. Он увидел 2 огромные ледяные змеи, ударявшие своими хвостами стены. Эти змеи определенно безжалостны. Ни один из массивов не смог их остановить. «Хорошо, что импульс от их ударов не достиг седьмого коридора», — прошептал он. Массивы делились на множество уровней, и не все из них могли быть разрушены так легко. «Приготовиться. Мы активируем ловушку, как только они войдут», — сказал самый высокий из стражей. «Они приближаются. Жди моего сигнала», — сказал коротыш при приближении Сюэ Иня и остальных. Сюэ Иню и компании еще только предстояло найти Лу Хуайжу. Из-за восьмиугольного построения замка, в нем было 8 главных залов, и им нужно было обыскать их все. Сейчас они направлялись к одному из залов. Си Байжун и его телохранитель шли впереди, Цзинь ушла позади них. На всякий случай она наложила на себя ледяную броню, мало ли что. Сюэ и Нитан Сюн шли последними, слева и справа от Цзиню. Внутренний замок достаточно большой. Где это Лу Хуайжу спрятался? Байжун был нетерпелив. Не спеши. Мы проверили почти весь замок, включая 6 других главных залов. Осталось только 2. Если мы не найдем его в залах, значит он под замком. Снаружи все еще остается летающий корабль. Лу Хуайжу некуда бежать. Ну да, согласился Байжун. Внезапно почувствовалась вибрация со стороны седьмого главного зала. Земля будто раскололась надвое, открывая яму с кольями. И что хуже, колья явно были смазаны ядом. Без промедления, Сюэ и не остальные от открывающихся ям. Хорошо, что ледяные змеи уничтожили большую часть пола до этого, предотвращая нормальную работу массива и полное открытие ям. Но это был не конец. Стены вокруг внезапно обрушились на землю, открывая взору множество скрытых арбалетов. Послышался механический звук натягивания тетивы. Бесчисленное количество стрел полетели в экспертов, каждая размером с руку. Байжун, Таньсюн и Цзину сморщились при виде них. Плохо. Цзиню побледнела. Смотря на такое количество арбалетов, она заметила, что они медленно натягивались. Змеи разрушали стены, обычно это хорошо, но сейчас это только помогало арбалетам собирать силу. Чем дольше они натягивались, тем больше будет сила выстрела. 4 угла, по одному на каждого, прокричали опытные Тан Сюн и Лян Юн. Они уже чувствовали смертельную опасность. Пуф-пуф-пуф, стрелы полетели со всех сторон. Сюэ и не остальные были в центре зала, так что арбалеты были достаточно близко к арбалетам. Ближайший был всего в 10 метрах от них. Фьють. Стрелы со свистом пронзали воздух. За секунды более 100 болтов полетело к ним. Хорошо, что они были механическими и были направлены в разных направлениях. Так что приходилось всего по 10 болтов на одного. Защищайтесь. Все, защищайте себя. Тан Сюн и Лян Юн крикнули в унисон. Лян Юн, вооруженный мечом и щитом, отбивал стрелы перед ним, прикрываясь щитом. Всего лишь одним движением он заблокировал около 9 стрел. Хоть он и уменьшал урон своим щитом, сила болтов все еще была существенной. Без щита, даже укрытой броней, он смог бы пережить всего 2-3 стрелы. Тан Сюн отбил все стрелы всего лишь коротким мечом. Чувствовался богатый опыт сраженный. Черт, Си Байжун делал все возможное своим двуручником. Ему было намного тяжелее этих двух старцев. Хоть он и был рыцарем Серебряной Луны, с хорошей реакцией и силой, ему все равно было тяжело. Сказывалось отсутствие понимания техник меча. Ранги рыцарей не всегда определяли эффективность в битве. Например, чтобы достигнуть ранга Серебряной Луны, можно было сосредоточиться лишь на дауки. Но навыки фехтования определялись совершенно другими факторами. Хоть Байжун и провел много тренировок с экспертами клана Си, ему было еще далеко до достижения единения с мечом. Сражения с обычными противниками не доставляли ему проблем. Но сейчас он находился на грани жизни и смерти. Нет, Байжун уже весь вспотел. Фух, в этот момент к нему прилетел щит, отражая стрелу. Это был его защитник, Лян Юн. Во время битвы Лян Юн все еще заботился о безопасности юного мастера. Все-таки это и было его основной задачей. И все-таки болты были слишком быстры. С его силами он еле-еле оборонял себя. В результате помощи молодому мастеру он потерял концентрацию. Он отразил еще две стрелы, но третья все же угодила ему в правую руку. Арх! Стрела воткнулась ему в руку. Почти сразу после этого залп прекратился. На самом деле прошло всего лишь несколько секунд с начала залпа. Эх, стоя лицом к лицу с такой опасностью, он умудрялся еще и следить за своим мастером. И все же ему повезло, что он не умер. Вздохнул Тан Сюн. «Старик Лян!» — кричал Байжун, беря его на руки. Из его раны сочилась кровь. Он без промедления взял шелковую повязку и наложил жгут, чтобы предотвратить кровотечение. «Все в порядке?» — это всего лишь рука, — сказал Лян Юн. Его лояльность была не от большой преданности клану Си. Его клан зависел от клана Си, и если бы молодой мастер умер, семью Лян Юна ждали бы тяжелые последствия. А Сюэ Инто не промах. «Мне пришлось приложить все силу для отражения стрел, а он с легкостью отразил их все», — подчеркнул Тан Сюн. Он сконцентрировался на своей защите и не смог увидеть технику Сюэ Иня. Но видя это спокойствие Сюэ Иня, как жаль, вздохнул Сюэ Инь. Хоть он и недолюбливал Си Байжуна, он ничего не имел против его телохранителя. Он бы помог ему, если бы была возможность. Но, увы, он был в тылу, вдалеке ото всех. И тем более защита Цзиню была приоритетнее. Все-таки она маг, и ничего не могла сделать против стрел. «Осторожно!» — воскликнула Цзиню. Шух-шух-шух! Внезапно три тени вылетели из-за арбалетов. Их скорость была присуща рангу Серебряной Луны. За мгновение они сократили дистанцию. «Берегись, молодой мастер!» — крикнул Лян Юн. Используя щит, он защищал себя и Байжуна от засады двух стражей. Они уже знали, что слабейшим был Байжун, а его телохранитель был ранен. Так что они нацелились на слабейших их них. Третий же помчался к Цзиню. «Стой!» Тан Сюн столкнулся с третьим стражем. Сюэ Инь был позади всех, но быстро помчался к атакующим навстречу. «Молодой мастер, нам нужно работать вместе». Лян Юн был готов защищаться лишь щитом на его единственный рук. Байжун побледнел. Он использовал свой двуручник, но страж был слишком быстр. Он легко уклонялся от атак Байжуна. Было очевидно, что Байжун слабее стражника. Поэтому Байжун предпринял то, чего никто не ожидал. Он бросил своего телохранителя и перестал думать о Цзиню за ним. Он решил сбежать. Он бежал, бежал, чтобы спрятаться за спины других. Если бы только он не сбежал, они с Лян Юном смогли бы выиграть немного времени, прежде чем Сюэ Инь пришел бы к ним на помощь. Но Байжун беспокоился только о себе. Он сбежал. Стражник переключился с Байжуна на Лян Юна. Лян Юну было и так непросто, с одной то рукой, а против двоих сразу у него не было и шанса. Сабля прилетела к нему со спины, пронзая его горло. В его глаза была надежда, что клан Си не оставит его детей на произвол судьбы. Лян Юн умер. Битва между рыцарями Серебряной Луны была очень быстра. За секунду проносились десятки ударов. Именно поэтому Байжун так быстро сбежал. Лян Юн успел продержаться лишь пару секунд против опытных рыцарей. Шух! Два стражника даже не успели опомниться, как их горло было проткнуто копьем. Ты-то, никто не мог в это поверить. Это было слишком быстро. Одно движение, два трупа. Все были шокированы. Сюэ Инь практиковал технику сеньора Гу Юаньханя, темную технику ледяного копья. Она специализировалась на скорости. Он уже использовал ее для убийства теневого леопарда. С навыками Сюэ Иня, его пониманием и техникой трансцендентного, убийство этих стражников было пустяком. Сюэ Инь не встречал никого, кто бы достиг великого мастерства с копьем. Все-таки достичь подобного было тяжело. Сюэ Инь много тренировался. У него была быстрая реакция, сильное восприятие, так что он достиг единения с копьем. Достичь этого могут помочь медицинские ванны, адские тренировки, техника трансцендентного и замок, полный спарринг партнеров. И у Сюэ Иня все это было. Том 2, глава 18. Побег. Что? Как такое возможно? Оставшийся страж, сражавшийся с Тан Сюнем, был ошеломлен. После убийства Лян Юна трое стражей были уверены, что справится с оставшимися тремя экспертами Серебряной Луны и слабым Си Байжунем. Но в тот момент, когда этот юноша обнажил копье, ситуация кардинально изменилась. «Умри!» — крикнул Тан Сюн. Используя заминку стража, он незамедлительно атаковал. Шух! Красная точка появилась между глаз стража, и он рухнул замертво. «Братец Сюэ Инь, твоя техника копья просто удивительна. Такие точные движения. Я уже давно не видел подобного». Цзиню также была ошеломлена способностями Сюэ Иня. «Жаль, что Лян Юн был побежден так быстро. Я не успел подоспеть к нему вовремя», — покачал головой Сюэ Инь. Си Байжун стоял позади всех с угрюмым выражением лица. Его телохранитель был мертв, а он сам был близок к смерти. И после всего он все же не мог поверить, что Сюэ Инь был настолько сильным. Он подошел к телу Лян Юна и сорвал повязку с его руки. Остальные уставились на него. «Старик Лян был моим телохранителем. Я должен возвратить его сбережения его семье», — сказал Си Байжун. «На тело пока оставим тут. После миссии кто-нибудь из дома Драконьей Горы заберет его. Эх, кто знает, вернет ли Байжун вещи Лян Юна его семье или нет», — вздохнул Так Сюн. Он видел слишком много всего за свою жизнь. Клан Си был большим. С его многолетней историей, у него клана, было множество сильных потомков. Хоть у Си Байжуна был неплохой талант, о нем нельзя сказать ничего хорошего. Тан Сюн не хотел с ним связываться. С такими людьми было сложно иметь дело. Цзиню подошла к телу и, используя магию, покрыла его льдом. «У этих трех стражей почти ничего с собой нет», — воскликнул Тан Сюн, обыскивая их тела. «Это странно. Обычно у рыцарей Серебряной Луны есть хотя бы несколько ценных вещей. У них есть лишь расписки на золото. Молодой мастер Байжун, вам они нужны?» Си Байжун взглянул на них. Он был не настолько жалок, чтобы брать часть добычи, не поучаствовав в битве. «Не я убил стражей. Думаю, вам стоит разделить их с Сюэ Инем», — сказала Цзиню. «Хах, хорошо, я возьму треть, а ты две трети». Тан Сюн разделил с Сюэ Инем расписок на 50 000 золотых. Сюэ Инь сразу же принял их. «Пойдем», — сказала Цзиню, — «давайте продолжим». Теперь Сюэ Инь был впереди, а Тан Сюн с Цзиню были позади него. Си Байжун плелся в конце. После этой битвы он боялся о том, что будет дальше. Тем более с ним больше не было его телохранителя. Дальше не было никаких скрытых магических массивов. После поисков во всех восьми главных залах, Сюэ Инь и остальные пошли в подземелье. Идя вниз по ступенькам, скоро они встретили большие ворота. «Думаю, нам нужно быть осторожнее. Я чувствую демоническую ки по ту сторону врат», — предупредила Цзиню. Самой большой опасностью на этой миссии был эмиссар демона бога. Дверь открылась. Ледяные змеи Цзиню были в авангарде, за ними следовали Сюэ Инь и остальные. Какой большой зал! Все были шокированы. Подземелья замка вмещали в себя такой огромный зал. Но больше всего привлекало внимание статуя демона бога. Хоть это была всего лишь статуя, от нее исходила зловещая аура, заставившая Сюэ Иня и остальных почувствовать беспокойство. Посреди зала стоял трон. На нем сидел человекоподобный монстр. За ним стоял мужчина. Сюэ Инь и остальные сразу узнали его, Лу Хуайжу. «Не думал, что трое стражей будут настолько бесполезны. Даже с помощью моей ловушки они смогли убить лишь одного», — с улыбкой сказал Лу Хуайжу. «Я бы мог попытаться сбежать, но шансы побега от дома Драконьей Горы ничтожно малы. Но сегодня мне не нужно убегать». Сюэ Инь и остальные нахмурились, глядя на монстра на троне. Они могли уловить жажду убийства, исходящую от него. Кто он? Сюэ Инь почувствовал опасность. Ведь Лу Хуайжу лидер культа, но сейчас он всего лишь стоит в стороне от трона. Кто же он такой? Маг Серебряной Луны. Внезапно заговорил монстр. Теребя свою бороду, он смотрел на Цзиню. Так молода и красива, да еще и маг. Ха-ха, я люблю красивых магов. Чем моложе, тем лучше. Говорят, женщины-маги очень умны. Мне даже жаль о том, что я хочу сделать с такой красотой. Ты, Тан Сюн наконец вспомнил, кто это был. Ужасный и жестокий человек, пропавший 80 лет назад. Бегите. Тан Сюн быстро начал бежать, превращаясь в луч света. Быстрее, спасайтесь бегством. Что? Байжун и Цзиню были в недоумении. Почему Тан Сюн внезапно убежал, даже не смахнувшись с противником. «Хочешь сбежать?» — глубокий и сильный голос пронесся по залу. Неожиданно весь зал покрылся темнотой, будто какая-то невидимая сила сжимает его в своих руках. Тан Сюн был подавлен этой силой, и его скорость уменьшилась. «Единение с миром!» — со страхом воскликнул Си Байжун. Цзиню тоже паниковала. Монстр отколол кусочек металла от трона и бросил его. Шух! Этот маленький кусочек металла понесся к Тан Сюну словно молния. Тан Сюн даже не заметил его. Его голову пронзило насквозь, и он умер с открытыми глазами, даже не узнав, что же его сразило. Стоя позади трона, Лу Хуайжу нажал на кнопку для активации ловушек. С металлическим лязгом огромные ворота закрыли единственный вход в зал. Легендарный ранг. Почему он здесь? Трясся от страха Си Байжун. Это всего лишь маленькая ветвь культа демона-бога. Почему легенда здесь? Это даже обычно спокойная Цзиню запаниковала. Легенда, с его контролем сил природы он мог уничтожить их словно насекомых. Даже ее сильнейшее заклинание не оставило бы царапины на нем. Красотка, не упрямься. Кто бы мог подумать, что я смогу вкусить мага Серебряной Луны перед уходом. Я просто везунчик. Стой позади, красотка, я побалую тебя. Ты же вроде не дурочка, и знаешь, что будет лучше для себя самой, сказал монстр. А эти твое мне не нужны, сказал он, отколупывая еще один кусочек металла. Пощади. Байжун рухнул на пол, моля о пощаде. Великий мастер, прошу, пощадите. Этой красавице магу всего лишь 25 лет, она точно послушает мастера. Этому муравью имя Си Байжун, я молю вас, пощадите. Байжун повернулся к Цзиню и беспомощно выкрикнул: Цзиню, я думаю, ты знаешь, что будет лучше для тебя. Следование за сильной легендой в принципе неплохо, но ты умрешь, если откажешься. Это единственный способ выжить. ПФФ. Цзиню с презрением посмотрела на Си Байжуны. Беря на себя миссию Дома Драконьи Горы, я была готова к смерти. Я не могу никого винить, кроме своей неудачливости. Если ты ожидал, что я последую твоим указаниям, могу сказать тебе только одно. Мечтай, холодным тоном ответила Цзиню. Но все же она немного сожалела. Потратив столько усилий, она точно смогла бы стать легендой в будущем. Одно маленькое событие уничтожило все ее предыдущие усилия. Ты разочаровала меня, но после твоей смерти, я сохраню твое тело для своей коллекции, сказал демон. Си Байжун все еще кланялся, а Цзиню крепко сжимала свой посох, смотря на демона с отчаянием. Как неожиданно. Сначала я хотел выполнить задание черного железа только для получения опыта. Кто бы мог подумать, что тут будет легенда. Внезапно рассмеялся Сюэ Инь. Том 2, глава 19. Великая битва. Цзинь утряслась в страхе и отчаянии. И все же, услышав Сюэ Иня, она была удивлена. До этого момента Сюэ Инь скрывал свое дыхание. Много лет тренировок и понимания законов природы позволяли ему превращать сложность в простоту. Никто не обращал внимания на этого юношу в черном. Но в ситуации, когда жизнь висела на волоске, он больше не мог скрывать свою силу. Поведение Сюэ Иня заметно изменилось. Он был подобен острому клинку, готовый нанести удар по врагу. Его скрытая аура заставила остальных немного испугаться. Сюэ Инь посмел сказать такие слова. Неужели он сражался с легендами до этого? Не могла поверить Цзиню. Я слышала, что ему всего лишь 22 года, даже младше меня. Как такое возможно? Тем более от него не исходит ауры того, кто способен сотрясти небеса. Атмосфера в великом зале изменилась. Невидимая сила монстра все еще давила на присутствующих. Но если Сюэ Инь тоже был рыцарем легенды, он все же мог сражаться с человекоподобным монстром. Этот юнец должно быть спятил. Байжун был полностью поглощен отчаянием, он даже посмел вызвать легенду. Неужели он тоже такой? Да нет, скорее всего, он пытается удовлетворить свое эго перед смертью. Монстроподобный человек со смехом посмотрел на Сюэ Иня. Интересно, этот малец действительно хочет умереть. Хватит пороть чушь. Сюэ Инь светился энергией. Подходи, посмотрим, насколько ты силен. Если ты слаб, то просто сдохни. Человек высокомернее меня, взглянул на Сюэ Иня монстр. Невидимая сила сразу же обрушилась на Сюэ Иня. Так мало силы. Сюэ Инь был раздосадован. Вообще сила для сдерживания противника была ограничена. Она была смертельна для рыцаря Метеора, сильно ограничивала рыцаря Серебряной Луны. Но для сильной легенды, как Сюэ Инь, это было ничем. «Давай посмотрим, сколько ты продержишься». Монстр достал черный дротик. На самом деле это было его основным оружием. До этого не было нужды его доставать, ибо соперники были намного слабее. Он взмахнул рукой, безжалостно метая дротик в Сюэйня. Шух! В его руках появилось еще больше дротиков, и он метнул их в Сюэйня. Дротики были невообразимо быстры, они даже преодолели скорость звука. С такой скоростью было непросто понять, куда именно их метнули. Метательные дротики? Что ж, тогда почувствуй мои удары. Слова Сюэйня были наполнены злостью. Это была первая его битва с легендой. Доставая короткое копье, он с силой метнул его. Короткое копье было достаточно тяжелым. Чувствуя, как копье разрывает воздух перед ним, он чувствовал ужасающую силу этого копья. Он сразу побледнел. С такой скоростью он не успевал достать свое оружие для блока, поэтому он увернулся, поворачивая свое тело. Бам! Копье попало в железный трон. ПП. Зима близко, мгновенно разрушая его. Не останавливаясь после этого, копье глубоко вошло в стену позади трона. Сюэйнь уклонялся от дротиков в похожей манере. Иногда он не успевал уклониться и отбивал их копьем парящего снежного бога. Для него, великого мастера копья, это было слишком легко. Сюэйнь достал еще коротких копий. Все-таки у него их было очень много. Он запускал их по одному со всей силы. Копья были выпущены с такой силой, что на них не действовала даже невидимая сила сил природы. Одно копье прошло близко к монстру и с силой вонзилось в стену. Сюэйнь похожими движениями уклонялся от этих странных дротиков. Это. Байжун был шокирован. Неужели ты ранга легенды? Цзиню тоже было под впечатлением от силы Сюэйня. Сейчас эти двое сражались на метательном оружии. Их движения были невероятно быстры, они были похожи на размытые изображения. Это было всего лишь уклонение, но остальные не могли их четко видеть. А метательное оружие же было настолько быстрым, что никто из них не смог бы уклониться даже от одного. Как он может быть таким сильным? Лу Хуайжу был в шоке. Он уже спрятался за скульптурами, ведь в битве легенд любой мог пасть даже от случайного осколка. Продолжая уклоняться, монстроподобный человек внезапно достал пару топоров. Они были по-настоящему диким оружием. С его большим лезвием, его можно было использовать как маленький щит. С топорами в руках, он легко отбивал все копья. Кто бы мог подумать, что после побега из адского мира я встречу такого сильного юнца. В таком возрасте, а уже легенда. Ты настоящий гений, злобно усмехнулся он, но убивать таких гением одно из моих любимых хобби. Давай, покажи свою силу. Почувствуй мое копье. Сюэйнь знал, что метательных копий было недостаточно для того, чтобы пробить защиту врага. Поэтому он понесся вперед, будто запущенная стрела. Сюэйнь за мгновение преодолел дистанцию в сотню метров. Держа копье двумя руками, он со всей силы ударил им. Сила копья была сосредоточена на его наконечнике. «Ну давай посмотрим, насколько ты силен». Монстр усмехнулся. Он покрепче сжал свои топоры, готовясь отражать атаку. Копье столкнулось с двумя топорами. Монстр сразу же побледнел. Он был уверен в своей защите и не использовал всю свою силу, поэтому он был в затруднительном положении. Не заботясь о своей репутации, он сразу же отступил, делая несколько шагов назад. Каждый шаг оставлял отметину на земле. Только отступив на несколько шагов, он смог нивелировать силу копья. Схохни. После этого Сюэйнь сразу же рванул вперед, ударяя копьем. Будто молния, копье понеслось прямо к голове монстроподобного человека. Рассейся он передумал о сдерживании Сюэйня контролем сил природы. Это изменение произошло мгновенно. Сюэйнь почувствовал себя намного легче. Обычным людям потребовалось бы время, чтобы привыкнуть. Но Сюэйнь обладал идеальным контролем своего тела, поэтому для него это было пустяком. Он был великим мастером копья и достиг единой силы. Черт, единая сила, молот, а его техники так сильны. Монстр понял, что даже сила подавления не действовала на Сюэйня, значит, он точно великий мастер копья. Достижение ранга легенды было совсем непростым, а при этом быть еще и великим мастером было просто невероятно трудно. Но все же, достижение единения с миром можно было достичь, например, рисованием или даже кузнечным делом. Единение с миром было состоянием разума. Это совсем не значило, что он будет мастером боевых техник. Мастерами становится после бесчисленных тренировок. Возрождение кровавого топора монстроподобный человек наконец признал Сюэйня угрозой. Копье приблизилось, но демон уклонился. Но хоть оно и не попало в него, сила копья достигла стены и проделала в ней дыру. Сдохни. Демон, уклонившись, попытался воспользоваться возможностью и ударил топорами. Активируя возрождение топора, он беспрерывно атаковал врага. Как только враг потеряет концентрацию хоть на секунду, это будет означать конец его жизни. Сюэнь взмахнул копьем. Его сила могла уничтожить тысячную армию. Ну и что-то это была техника парных оружий. С копьем Сюэнь легко отобьется. Бах! Копье врезалось в один из топоров, издавая ужасный звук. Невидимое давление было со всех сторон, из-за чего Байжун использовал свою ки для защиты. Цзинь уже была холодна, как и всегда. Под давлением Байжун отступил назад, а Цзинью использовала свою ледяную броню для защиты. Великий зал был охвачен хаосом, будто прошелся ураган. Монстроподобный человек был вынужден отступить к стене. Сюэнь подходил все ближе. Два врага источали ужасающее желание убийства. Никто не хотел сдаваться. Ха-ха-ха-ха. Монстр внезапно засмеялся. Его голос был глубоким и яростным. Он пронесся по залу словно цунами, из-за чего Цзинью, Байжун и Лу Хуайжу пришлось закрыть уши. Том 2, глава 20. Запретная техника. Сюэнь был немного взволнован. Хоть у него и были преимущества, демон был очень уверен в себе. Что-то было не так, юный мастер копья. Твоя сила уже достигла небывалых высот. Убить тебя будет совсем нелегко, ухмыльнулся демон. Зрители были в полном шоке. Смотря на бой, они могли увидеть, что Сюэнь обладал преимуществом. Но на самом деле все было довольно просто. Понимание Сюэня позволило ему достигнуть единения с миром, а его оппонент владел контролем над силами природы, так что в этом они были почти равны. Сюэнь превосходил демона из-за трансцендентной техники темного ледяного копья и своего оружия, парящего копья снежного бога. Все это вместе с силой единения, он уверенно мог сказать, что был сильнее демона. Демон тоже был силен, но недостаточно для победы над Сюэнем. «Используй все, что у тебя есть. Покажи, на что ты способен», — воскликнул Сюэнь. «Ха-ха-ха, я только недавно сбежал из адского мира и восполнил только половину своих сил. Ты достоин использования запретной техники великого дьявола». В этот момент его тело внезапно уменьшилось. От роста в 2-5 метра осталось только 1-8 метра. Вся его кровь, мышцы и кости превратились в страшную черную ки. Его тело полностью обволокло черной ки. «Как такое возможно?» – недоумевал Байжун. «Это запретная техника демона-бога», – сиял Лу Хуайжу. «Неудивительно, что он демонический эмиссар. Глубокое понимание жертвоприношений плоти позволило ему достичь таких высот». Цзинью был удивлена. Иногда маги пытались постичь законы тела и душ, и даже создание Франкенштейна. Например, Си Ляньхун трансформировала свое тело в демоническое, увеличивая продолжительность жизни. Демонический эмиссар тряхнул мускулами, издав ужасный звук. С черной ки он был похож на настоящего демона. «Это и есть сила», — сказал демон, смотря на Сюэня. «Если бы не эта сила, я бы даже не пытался стать демоном-богом. Юноша, приготовься увидеть настоящую силу». «Интересно». Сюэнь рассматривал черную ки. Так много крови и плоти превращено в ки почти мгновенно. «Неудивительно, что это запретная техника. Думаю, сейчас это твой настоящий внешний вид». «Да это так. Для использования запретной техники мне нужно поглощать как можно поглощать. Чем больше я поглощаю, тем сильнее будет эффект от техники», — непринужденно ответил демон, будто в этом не было никакого секрета. Сюэнь нахмурился. Он сразу почувствовал, что что-то не так. Никто бы не смог вырасти до 2-5 метров в высоту. «Это конец», — отчаялась Цзинью. «Монстры. Эти двое точно монстры», — продолжил Байжун. «Мой лорд точно победит». Лу Хуайжун был все увереннее относительно своего лорда. Черная ки вокруг демона источала сильное давление. «Отлично», — внезапно заговорил Сюэнь. «Я думал, ты не особо силен, ведь я тебя полностью подавлял. Но сейчас будет битва. Я, Донгбо Сюэнь, буду в первый раз сражаться с легендой. Не подведи меня, ведь если ты умрешь слишком легко, это будет совсем не весело. Ты пожалеешь о своих словах», — ухмыльнулся демон. «Сдохни». Он сразу бросился к Сюэню и начал использовать природную энергию для подавления Сюэня, хоть она и была не слишком эффективна. «Да ну!» Сюэнь тоже бросился к врагу, ударяя пол со всей силы. Демон внезапно остановился, делая один шаг назад. Сюэнь ударил, раскалывая пол на две части. Осколки после удара разлетелись в разные стороны. После удара по земле, копье использовало силу противодействия и устремилось к демону. Так быстро? Демон был в шоке. Навыки Сюэня были очень эффективны. Он даже мог использовать свое окружение в своих атаках. Лимон достал топоры для блока. Копья и топоры столкнулись. Сюэнь сразу приблизился. Он наносил множество ударов так быстро, что можно было увидеть многочисленные тени от копья. Дрифтующий снег темного ледяного копья. Множество снежинок кружили вокруг, покрытые невидимой ки. Какая быстрая техника! Демон парировал его копье своими топорами. Быстрее, быстрее! Глаза Сюэ Иня словно горели огнем. Его копье двигалось настолько быстро, что позволило полностью взять на себя инициативу. Буквально за секунду он ударил в голову, руки, живот, горло, в каждую часть тела. Демон мог лишь защищаться. Как быстро! Сюэ Инь двигается просто невероятно быстро. Я даже не могу углядеть за тенью копья. Неужели это его настоящая сила? Я бы умер лишь от одного удара. Си Байжун был шокирован. Цзиню тоже была сильно удивлена. Она видела битву между легендами в первый раз. Как копье могло двигаться с такой скоростью? Это все было результатом тренировок Сюэ Иня. Он изучал в основном скоростные техники. Парящее копье снежного бога, темная техника ледяного копья, великий мастер копья. Всего этого достиг Сюэ Инь. А-а-а, черт, свали уже. Демон только и делал, что защищался, но сейчас он решил использовать свою ловкость и силу и наконец напасть на Сюэ Иня. Бам! Наконечник копья и топоры снова встретились. Копье Сюэ Иня немного изогнулось под силой удара, но он все же выдержал. Не теряя времени, Сюэ Инь использовал силу, образовавшуюся от изгиба, и направил ее на демона. «Сдохни, сдохни!» Демон впал в состояние берсерка и непрерывно атаковал. Из-за уменьшения в размере, демон мог свободно использовать топоры как щит, что усложняло бой для Сюэ Иня. После каждого удара Сюэ Инь приходилось менять тактику. Хоть его и теснили, Сюэ Инь делал все возможное для атаки. «Кровавый топор-разрушитель!» — вскрикнул демон. Черная ки начала перетекать от его тела к топорам. «Нехорошо!» Сюэ Инь сразу насторожился. Даже не касаясь топора, он почувствовал силу этой ки. И что хуже, топоры явно стали намного более мощными. Демон с размаху ударил топорами по Сюэ Иню. Хоть он и блокировал удар, сила была такой, что он отступил на несколько шагов. «Сдохни уже!» Демон помчался к нему. Его скорость была даже быстрее Сюэ Иня. А учитывая усиленные топоры, это было очень даже опасно. Сюэ Инь даже не пытался блокировать этот удар. Все, что он мог, это попытаться уклониться. Бум! Топоры вонзились в землю, создавая расщелину 20-30 в длину. Демон был полностью поглощен битвой. Запретная техника не действовала бесконечно. Сейчас он использовал 100% своей силы, пытаясь прикончить Сюэ Иня как можно скорее. Сюэ Инь с трудом защищался. Отступая еще на один шаг, Сюэ Инь уперся в стену. Он еле-еле уклонился от следующей атаки, уходя в сторону. Он же не умрет, правда? Сердце Цзиню билось все сильнее. Байжун тоже выглядел безнадежно. Мой лорд точно победит. Лу Хуайжу спрятался в углу. Он запер всех в зале, так что если лорд умрет, Хуайжу последует за ним. Сюэ Иню становилось все тяжелее. Он чудом ускользнул от очередной атаки. Разница в силе слишком очевидна. Если бы я не уклонялся, я бы давно умер. Похоже, придется использовать силу первобытной крови. Сюэ Инь неожиданно отступил, прыгнув вверх. Еще в полете из его тела начало сочиться кроваво-красная ки. С пробуждением первобытной крови, его желание убийства стало сильнее. Том 2, глава 21, между жизнью и смертью. Ха-ха-ха, сдохни уже. Имея преимущество, демон не давал Сюэ Иню шанса среагировать. Он быстро последовал за ним, бросаясь вперед с двумя топорами в руках. Сюэ Инь скрутил свое тело в воздухе, ударяя его копьем. Благодаря своей скорости и длине, копье быстро настигло демона. Так безжалостно и быстро. Демон был поражен. Он думал, что загнан в угол Сюэ Иня, но теперь он столкнулся копьем. Как его техника копья может быть такой стремительной? Она не была такой быстрой раньше. Он инстинктивно поднял топоры для защиты, лишая возможности для атаки копьем. Наконечник копья и топора встретились лицом к лицу. Удар был сосредоточен на быстрой и внезапной атаке, так что его мощность была гораздо меньше обычного удара. Но демон все еще чувствовал, что его топор вибрировал. «Ты заслужил смерть!» Сюэ Инь снова бросился к демону. Снежинки порхали, пока копье Сюэ Иня атаковало. Копье стало настолько быстрым, что казалось, что их несколько. Демон был просто в шоке. Он запаниковал и инстинктивно защищался, не смея контратаковать. Он чувствовал, что он не сумеет защититься, если контратакует, как такая скорость вообще возможна. Он скрывал свою силу. Черт, такой юнец, но он чертовски силен. В этот момент копье снова понеслось к демону. Он встал в защитную стойку со своими топорами. Сила удара была настолько сильной, что ему пришлось отступить на несколько шагов. Сюэ Инь непрерывно атаковал, он будто слился со своим оружием. Демон постоянно отступал. Его движения были слегка неуклюжи, и с его лица стекали капельки пота. Со следующей атакой копье наконец прорвалось через его защиту. Демон широко открыл глаза, а его топоры упали на пол, с глухим звуком. Сюэйн вынул свое копье из глотки демона. Кровь текла ручьем из дыры в его шее. Он тупо уставился на этого ужасающего юнца. Он был защитником большого клана и удостоился чести стать легендарным рыцарем кровавого топора. Он отдал все ради силы. Он убил мастера одного из больших кланов ради техники Дауки. Он уничтожил целый клан ради его оружия, кровавых топоров. После изгнания в адский мир он искал демона бога ради побега. Ему помогли и даже подарили ему запретную технику. Он предал клан Ся ради становления эмиссаром демона бога. Он сумел сбежать в мир смертных и еле-еле восстановился. И все это ради того, чтобы умереть от рук неизвестного мастера копья. Ты. Демон уставился на Сюэйня, заметив кроваво-красную ки, исходящую от Сюэйня. Первобытная. Он широко открыл глаза, но его жизнь уже угасала. «Запомни мое имя, Сюэ». Демон начал биться в конвульсиях и через пару секунд рухнул на пол. Свежая кровь растекалась по полу. Вот так и встретил свой конец амбициозный и жестокий рыцарь кровавого топора Цуфань. Никто из присутствующих не знал его имени, кроме Тан Сюна. После побега из адского мира клан Ся все еще хотел его убить, так что он не особо распространялся об этом. «Тебя зовут Сюэ». Сюэйн не смог расслышать полностью, он взглянул на тело демона да без разницы. «Ты, мой первый оппонент ранга легенды, я точно запомню тебя». Пока он говорил, Сюэйн забрал его пространственные кольца, такие вместительные. Сюэйн был удивлен. Они и вправду были большими внутри, примерно 3 метра в ширину каждое. «Теперь я смогу носить там метательные копья», он был рад такому приобретению. Ну а внутри там были разные вещи: золото, дротики, щит, топор, еда, алкоголь. В зале было тихо. Цзиню и Байжун затаили дыхание, наблюдая за происходящим. Вокруг проткнутого тела демона кружило множество снежинок. Сюэйн подошел к трубу и вынул из него копье. Донгбо Сюэйн победил. Байжун не мог в это поверить. Он и Цзиню уже не могли наблюдать за последней частью боя. Это было вне их восприятия. Для Лигинг, люди ниже их уровня были словно букашки. Он настолько силен в свои 22 года, Цзиню была шокирована. Она встречала множество талантов в Академии Вечного Ветра, да и она сама была очень талантлива. Но Донгбо Сюэйн, он был настоящим гением, и он только что убил сильного оппонента ранга легенды. Цзиню начала уважать Сюэйня, и она была благодарна. Все-таки если бы не он, кто знает, что бы произошло. Эмиссар демона бога побежден, он умер. Лу Хуайжу был потрясен. Он смотрел на труп демона холодными глазами. Врата великого зала были заперты. Не было пути для побега. Донгбо Сюэйн мог мгновенно убить его. Мне конец. Лу Хуайжу не планировал молить о пощаде. Он знал, что за сотрудничество с демоном его никогда не простят. Чертов дом драконьей горы. В приступе безумия он достал странный диск. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, мы умрем все вместе. Великий демон-бог, я иду к тебе. Том 2, глава 22. Ты в порядке? Глава демонического культа был настоящим безумцем. Демонический культ верил, что они служат и в жизни, и в смерти. Плохо. Сюэйн понял, что к чему, взглянул в лицо этого безумца. Бум! Внезапно пол зала просто взорвался. За ним начали взрываться и колонны. Цзиню и Байжун сразу побледнели. Для Цзиню было поздно использовать сильные заклинания для защиты. Все, что они могла сделать, это окружить себя слабенькой ледяной броней и ледяной стеной. Она хотела уменьшить отдачу как можно сильнее, но тут весь зал начал взрываться. Цзиню отчаялась, ее лед не мог блокировать такие сильные взрывы. «Нет, я не хочу умирать». Си Байжун чуть ли не плакал. Он пытался спрятаться за ледяной стеной, но тут увидел Цзиню, покрытую ледяной броней. В его глазах промелькнуло безумие, и он, взяв Цзиню за руку, поставив ее перед собой. На самом деле тело мага Серебряной Луны было тоже неплохой защитой. Си Байжун. Цзиню взревела от ярости. Цзиню, просто пожертвуй собой ради меня. Взамен я позабочусь о твоем клане. Си Байжун спрятался за ее телом. Ее ледяная броня была создана для поглощения физических атак, так что он счел ее неплохим щитом. Он думал, что так сможет выжить. А на Цзиню ему было плевать. Хоть он и пытался с ней заигрывать, но все это было из-за ее силы и внешности. Он ценил свою жизнь намного больше. Черт, вот ты, Си Байжун. Цзиню была просто в бешенстве. Из-за этого полудурка ей было намного сложнее защитить себя. Он держал ее мертвой хваткой, и ей было сложно вырваться, Все-таки она была магом, а не рыцарем. Она думала, что ей повезло пережить атаку демона. Но умереть так, это было просто нечестно. Все очень плохо. В момент начала взрыва Сюэйн мгновенно среагировал, достав черный щит из кольца демона. Со скоростью молнии Сюэйн начал бежать. Он уже был полностью покрыт аурой первобытной крови. К этому моменту большая часть пола уже взорвалась. Своим щитом он пытался блокировать осколки от взрывов, а копьем раскалывал большие камни. Сюэйн сразу направился к Цзиню и Си Байжуну. Хоть у него и был щит с копьем, он не мог защититься от всех осколков. Они летели со всех сторон. С его силой, первобытной кровью и защитным дауки, взрывы не могли навредить ему. Только малая часть осколков прорывалась через его ки, оставляя лишь дырки в его одежде. Но для него это было словно укус комана. Увидев, что затеял Байжун, Сюэйн просто взбесился. «Свали!» Сюэйн потянул Цзиню за руку, пиная Си Байжуня. Си Байжун сразу побледнел. Пинки Сюэйня были очень сильны. Они сразу послали Си Байжуня в полет. Хоть он и держал Цзиню за руку, ледяная броня поглотила импульс, так что он свободно отправился в полет. Сюэйн не колебался ни секунды. Он достал самый большой щит и закрыл им себя и Цзиню от взрывов. Цзиню была в отчаянии из-за Си Байжуна, но, к счастью, этот юноша в черном успел спасти ее. Он отражал все осколки своим копьем. Цзинь увидела свечение, исходившее от Сюэйня, будто от героев из легенд. В этот момент все ее чувства всколыхнулись. Сюэйнь пинул Байжуня и освободил Цзиню. Она сразу почувствовала себя легче в его руках. И затем он укрыл их обоих щитом. Бесчисленное количество осколков летело со всех сторон. Из-за взрывов весь зал начал обрушиваться. Осколки самых разных размеров полились словно дождь. «Нееет!» — послышался сдавленный крик Си Байжуня. Он пытался защититься щитом, но после нескольких попаданий он разрушился, как и его защитный слой дауки. Его слабенькое тело уже не могло выдержать ударов и его просто разорвало на кусочки. Защитить свою в такой ситуации было необычайно сложно. Наверное, только легенда смогла бы защититься. Сюэйн же изо всех сил старался защитить Цзиню. Он вонзил щит в землю, словно возводя стену. Осколки все падали, и ледяная стена разрушилась под их напором. Из-за этого весь удар начал приходиться по щиту. Он пытался удержать их тела на месте с помощью щита. Он был полностью сосредоточен на защите. Цзиню почувствовала себя легче, под защитой Сюэйня. Но внезапно стена рядом с ними начала рушиться. Сюэйня сразу же обнял Цзиню. «ПП, для защиты, конечно». Поднимая щит вверх, почти сразу их завалило обломками. Потихоньку зал полностью обрушился. Щит все еще защищал их сверху, пока они были в темноте под завалами. Сюэйн вздохнул. Его правая нога была под завалом, но с его силой это была лишь маленькая рана. «Ты в порядке?» – беспокоилась Цзиню. «Все норм», – спокойно ответил Сюэйн, держа щит над ними. Завал оказывал давление примерно в 20 тонн, но Сюэйн героически держал оборону. «Подожди немного, я сейчас освобожу нас». Том 2, глава 23. Подсчет прибыли и возвращение домой. Цзиню чувствовала себя немного странно в темноте. До этого она была под давлением демонического эмиссара и была готова даже к смерти. Но этот неприметный юноша, Сюэйн, неожиданно проявил невиданную силу, убив демона. Потом был этот фанатик Лу Хуайжу и бесчестный Байжун. Но все же ее спасли. Опять, в темноте, погребенная под землей, Цзиню испытывала самые разные чувства. С громкими звуками Сюэйн начал прокладывать путь к свободе, используя свою силу и щит в его руках. «Пошли!» Сюэйн приобнял ее за талию и просто прыгнул. С щитом в его руках он силой прорывался наружу. Можно подумать, что обнимать такую красотку – это предел мечтаний. Но она была покрыта ледяной броней, так что все, что он чувствовал, это холод и твердость льда. Бум! Выбравшись из-под завалов, он наконец отпустил Цзиню. «Будь осторожна!» «Хоть весь зал уже обрушился, но ты все еще можешь провалиться под обломки». И не отменяя ледяную броню, пока что Сюэйн осмотрел бывший зал. Повсюду были одни обломки, первые два уровня внутреннего замка были полностью разрушены. Замок поддерживался только мощными колоннами. Даже небольшой толчок приведет к полному разрушению замка. Для Сюэйня это было бы словно небольшой дождь, но Цзиню бы сильно пострадала. «Цзиню», — кивнула ты. Сюэйн уже отошел от нее и использовал копье, чтобы немного расчистить завалы, в поисках трупов. Но после такого взрыва это было совсем нелегко. Взрыв легко мог убить рыцаря Серебряной Луны, так что от их тел почти ничего не осталось. Я нашел все их вещи, пойдем, сказал Сюэинь. Хорошо, кивнула Цзиню, следуя за ним. Из-за взрыва большая часть коридоров была разрушена, так что они легко нашли выход. Сюэинь с легкостью прокладывал путь вперед, с его силой легендарного ранга. Спасибо тебе, Донгбо Сюэинь, спасибо за спасение. Если бы не ты, я была бы уже мертва, поблагодарила его Цзиню. На самом деле Сюэинь совсем не обязан был ее спасать. Да ничего, для меня это было несложно, спокойно ответил Сюэинь, но я не ожидал, что Си Байжун окажется таким подлецом. Для Сюэиня было естественным защитить ее. Я и представить не могла, что он способен на такое. Цзиню не беспокоилась о нем, все-таки он был мертв, не волнуйся, я унесу секрет насчет Си Байжуна с собой в могилу. Сюэинь скрывал свою силу до последнего, и у нее не было желания разбалтывать эту информацию. Сюэинь улыбнулся. «Ах, ты поранил ногу». Цзиню неожиданно заметила следы крови на ноге Сюэиня. «Не волнуйся, кровотечение уже остановилось. Это всего лишь царапина. Чем сильнее он становится, тем крепче его тело». К этому моменту рана уже совсем зажила. Вдвоем они вышли из замка. Юноша в черном поддерживал даму в лазурных одеяниях. Это Лян Юн. Через некоторое время они увидели тело. Взрыв уничтожил только центральную часть, так что остальная часть уцелела. «Хотя бы его тело цвелело», — сказал Сюэинь. Покинув замок, они наконец дошли до дворика, замороженного Цзинью в самом начале. Сюэинь посмотрел вверх, в поисках корабля. Хоть он и был далеко, но у Сюэиня было сверхчеловеческое восприятие. «Спускайтесь!» — крикнул он. Его голос разнесся словно рык дракона. Пилоты корабля услышали его и начали спуск. «Вас только двое?» — спросил один из пилотов, а остальные? «Си Байжун, они мертвы», — сказал Сюэинь, доставая их пожитки, доставая три сокровища для хранения. Эта повязка принадлежала Лян Юну, другая — Си Байжуну. «Колька, Тан Сюну, прошу, верните это их семьям. Все мертвы? Что произошло?» Пилоты корабля были в шоке. Один из них взял вещи у Сюэиня. Для подобных миссий это было происходило довольно часто. Люди умирали, а их имущество передавали их семья. Это превратилось в неписанное правило, но иногда и его нарушали. Представитель дома Драконьей Горы взглянул на Сюэиня, ничего не сказав. Но он ничего не мог сделать, даже если и Сюэинь забрал что-то себе. Ведь доказательств не было. На самом деле Сюэинь даже не притронулся к сокровищам этих троих. Повязка Лян Юна вообще была у Си Байжуна, так что неизвестно, что бы было, останься Си Байжун в живых. Я думал, Си Байжун будет богат, но кто ж знал, что на самом деле у него ничего нет, подумал Сюэинь. Проверив все, он понял, что даже Тань Сюн был богаче. Похоже, у клана Си все было не так хорошо, как кажется. Тот, кто выпендривался больше всех, оказался чуть ли не низшим, но все-таки... Общая ценность этих трех была равна пожиткам демонического эмиссара. Этот эмиссар был довольно богат. До этого у меня было туго с деньгами, но думаю, что сейчас я в десятке богатейших в стране лазурных рек. Хи-хи-хи. Пора возвращаться, а на эти деньги куплю брату и остальным всяких ништяков, например, свитки с заклинаниями. Свитки были ужасающе сильны, но могли использоваться только магами. Для легенд, конечно, они не представляли особой угрозы, из-за контроля над силами природы. Только легенда или трансцендентные могли угрожать легендам. Такс, еще надо улучшить защиту замку снежного камня. Хаймэмэй можно прикупить посох для Ююэ. Демонический эмиссар собрал множество ценностей за свою долгую жизнь, намного больше среднестатистической легенды. Так что Сюэинь был реально богат. Лухуэйжу хотел унести нас с собой в могилу. Вы все поймете, когда осмотрите замок. Цзиню и Сюэинь направились к кораблю. Цзиню отменила заклинание ледяной брони, только взойдя на борт. Она взглянула на Сюэиня. «Когда мы вернемся, ты сразу вернешься домой?» Да кивнул Сюэинь. «А в какой части страны ты живешь?» «Город водных обрядов, замок снежного камня». «Уважаемая Цзиню, можешь посетить мои владения, когда пожелает», — ответил Сюэинь. «Я запомню это». В темном небе плыл летающий корабль. Цзиню только сейчас успокоилась от этих ужасающих событий. Сегодняшний день навсегда запечатлен в ее памяти. Том 2, глава 24. Обмен между магами. На закате следующего дня, летающий корабль уже достиг дома Драконьей Горы. Я вернусь в Академию Вечного Ветра сегодня. Из-за того взрыва, у меня появились кое-какие идейки насчет ледяной брони. Но я останусь в Академии на некоторое время, и буду заниматься увеличением своей силы, сказала Цзиню, садясь на огненно-красную птицу. Интересно, я никогда там не был. Я обязательно нанесу визит, когда представится возможность, ответил Сюэинь. Цзинь молча улетела вдаль, на своей огненной красной птице. Она обернулась лишь раз, взглянуть на дом драконьей горы вдали. Сюэинь оседлал свою снежную лошадь и покинул дом драконьей горы, направляясь в магазин в другой части страны. Этот магазин специализировался на магической экипировке, и из-за редкости самих магов в нем было очень и очень немного посетителей. Прибыв, Сюэинь спешился и передал поводья смотрителю магазина. «Прошу, следуйте за мной». Юный господин поприветствовала его одна из девушек-продавцов. «Покажи мне все, что может подойти магу ледяного элемента», сразу сказал Сюэинь. Служанка сильно удивилась подобной просьбе. «Показать все? Что за грубый клиент? Это показуха или он действительно очень силен?» Но все же, это была ее прямая обязанность, так что у нее не было выбора, и она начала показывать все понемногу. «Это ледяной браслет, небесного уровня. В него встроена небольшая ледяная матрица и хорошие атакующие способности призывать область льда, равную третьей силы мага метеора. Эта девушка была хорошо знакома с этим предметом. С помощью этого браслета, даже самый обычный маг сможет небольшую область льда». Продолжая, Сюэинь сразу решил, что он купит этот браслет. Этот браслет является сокровищем среднего уровня. В него встроен магический массив, позволяющий использовать вихревую стрелу любому магу небесного ранга. Сюэинь выбирал, что именно он хочет купить. Во многие вещи была встроена магическая матрица. Любой маг мог использовать их, так что они были довольно распространены. Конечно, у всего есть недостатки. Например, эти матрицы нельзя было улучшать. Для становления сильным магом нужно постоянно совершенствоваться и изучать магию, для формирования еще более сильных магических матриц. Например, в битве легендарным рангом, даже маг Серебряной Луны не сможет нормально использовать заклинания даже с матрицами. Это все из-за того, что легенды могут управлять силами природы. И все же, для становления сильным магом, экипировка играла важную роль. Но хотя, шансы встретить легенду были ничтожно малы, тем более его брат все еще был обычным магом, способным активировать матрицу лишь небесного ранга. Он точно не сможет всю силу экипировки для мага-метеора. Хэймэм, неплохо, после недолгих раздумий он решил это, все это, пожалуйста. У девушки просто челюсть отпала от его слов. Все, что выбрал Сюэинь, было экипировкой небесного ранга. Обычно только эти вещи могли высвободить примерно 40% силы мага-метеора. Проще говоря, отличные вещички.